Глава 40. Элиас. Как смог посторонний проникнуть в рощу джиннов без моего ведома? Стена на границе не должна была его пропустить. Хотя он мог прорваться, если стена ослабла. Где-то на востоке на стену давят призраки, и я замедляю бег. Справляюсь ли я с укреплением стены, с переправкой призраков? Их волнение кажется огромным, такого я раньше не слышал. Они практически ревут от ярости. Но если в роще находится человек, одним небесам известно, что он сейчас терпит от джиннов. Я решаю тут же направиться к нарушителю границы. Маут давит на меня. Я ощущаю его, как жернов, прикованный к ногам. Дорогу мне преграждают призраки. Их так много, что сквозь них почти ничего не видно. «Она у нас, Элиас!» Слышу я голос джиннов. Призраки умолкают. Внезапная тишина пугает меня. Как будто весь лес вслушивается. «Она у нас, Элиас! И мы порвали ее разум в клочья!» «Кто?» «Она!» Я отвлекаюсь от призраков, от зова Маута. «Кого вы захватили?» «Приди к нам и увидишь сам, захватчик!» Неужели они смогли как-то добраться до мамы? Или до Афии? Страх распространяется в моем теле быстро, как яд, и я ускоряю бег по ветрам. Козни джиннов уже привели к страданиям племени Аубарит, к одержимости Афии и Джибрана. К тому, что мама потеряла своего брата, а сотни кочевников погибли. Кровавый Саркопут сейчас слишком далеко, вне их досягаемости. Из всех, кого я люблю, только Саркопут и еще одна женщина пока не испытали на себе козни джиннов. Но Лая никак не могла к ним попасть. Она ведь в Одиссе. Ищет способ остановить князя тьмы. Скорее, Элиас, скорее. Я борюсь с притяжением Маута, прорываюсь сквозь толпу страшно взволнованных призраков и, наконец, добираюсь до рощи джиннов. На первый взгляд роща выглядит как обычно. А потом я вижу ее, скорчившуюся на земле, и узнаю ее по заплатанному серому плащу. Это ведь я подарил ей этот плащ давным-давно, той ночью, когда еще не представлял, как много эта женщина будет для меня значить. Из-под сени деревьев к северу от поляны за мной наблюдает тень. Князь тьмы. Я бросаюсь к нему, но он тут же исчезает. Уносится так далеко, что если бы не эхо его смеха на ветру, я бы подумал, что это игра воображения. В два прыжка я добираюсь до Лаи, не в силах поверить, что она настоящая. Земля содрогается подо мной куда сильнее, чем когда-либо до того. Маут гневается. Но сейчас мне нет до него дела. Проклятие. Что джинны сделали с Лаей? Лая. Зову я ее, заглядывая ей в лицо. Золотые глаза открыты, но совершенно не видят меня. Смотрят куда-то далеко, в другой мир. Губы чуть расходятся. Лая. Я разворачиваю ее лицо к себе. Послушай меня. Что бы ни сказал тебе князь тьмы, в чем бы они все ни старались тебя убедить, это ложь. Это просто ложь. Мы не лжем. Мы показали ей правду, и эта правда сделала ее свободной. Больше она никогда не сможет надеяться. Мне нужно срочно очистить ее разум от их отравы. Как ты думаешь это сделать, захватчик, если магия не подчиняется тебе? Отвечайте, что вы с ней сделали? Как скажешь. Через несколько мгновений мое тело так же приковано к роще, как тело Лай, и джинны показывают мне, зачем она пришла в земли ожидания. Ей нужно попасть в Антиум, к кровавому Саркопуту, и завладеть ее кольцом. Ей нужно остановить князя тьмы. Но сейчас она забыла о своей цели. В ее душе полыхает огонь. Лая потеряна, заключена в темнице, прикована к месту, чтобы снова и снова смотреть на то, что случилось с ее родными. «Мы показываем тебе ее историю, чтобы ты смог разделить с ней это страдание. Элиас», — говорят джинны. «Ну же, кричи от боли, кричи от бессильной ярости, мы так любим этот звук». Мечи и угрозы здесь не помогут. Джинны сейчас у нее в голове. Сильный рывок Маута почти сбивает меня с ног. Я со свистом втягиваю воздух сквозь зубы. Так сильна боль. Что-то очень скверное происходит в землях ожидания. Я чувствую это. Что-то творится на границе. «Оставь ее, Элис. Иди. Исполняй свой долг». «Я ее не оставлю». «У тебя нет выбора. Если, конечно, ты хочешь, чтобы мир живых продолжал существовать». «Не оставлю!» Бешено кричу я. «Я не позволю вам замучить ее до смерти, даже если для того, чтобы вас остановить, понадобится разрезать меня на куски. Пусть весь мир горит огнем, но я не оставлю ее страдать». «У всего есть своя цена, Элиас Витуриус. Цена ее спасения будет вечно лежать у тебя на совести. Ты готов платить?» «Просто отпустите ее, прошу вас. Я сочувствую вашей боли, вашим страданиям, но она в них не виновата. Маут, помоги мне». «Зачем я прошу? Зачем умоляю? Я ведь заранее знаю, что это не приведет к добру. Мне поможет только безжалостность, только бесчувственность. Отказ от человечности. Я должен покинуть Лаю. Но я не могу этого сделать». Не могу притвориться, что я ее не люблю. Вернись ко мне, Лая. Тело ее тяжело обвисает в моих руках. Волосы спутаны. Я откидываю их, чтобы видеть ее лицо. Забудь их. Забудь их ложь. Они только и умеют, что лгать. Возвращайся назад. «Да, Элиас», — бормочут джинны. «Вложи в нее свою любовь. Вложи в нее свое сердце». Когда же они, наконец, заткнутся? Вернись обратно в мир. Что бы они ни показали тебе, в каком бы воспоминании ни заключили тебя, это не важно. Куда важнее твое возвращение. Ты нужна своему брату, ты нужна своему народу, ты нужна мне. Пока я говорю, я могу видеть ее мысли. Я вижу джиннов, вцепившихся в ее разум. Они выглядят как странные искривленные языки бездымного пламени. Ничего общего с прекрасными созданиями, которых я видел в городе джиннов. Лая пытается отбиваться, сбросить их с себя, но ей это не под силу. «Ты сильна, Лая, и ты так нужна здесь». Щеки ее холодны, как лед. «Тебе еще столько предстоит сделать». Глаза Лаи стекленеют, и я содрогаюсь. Я прижимаю ее к себе, зову. Но все равно она... постареет и умрет, а я останусь таким же, как сейчас. Она мгновение, а я целая вечность. Это можно принять. Думаю, что смогу жить свою вечность без нее, если буду точно знать, что у Лаи была долгая жизнь. Я легко отдал бы все свои годы, которые мог провести с ней, лишь бы сейчас она очнулась. Пожалуйста, прошу тебя, вернись. Тело ее выгибается в моих руках, и одно чудовищное мгновение я думаю, что она умирает. Но тут она открывает глаза и смотрит на меня с глубоким изумлением. «Небеса, благодарю вас». «Они ушли, Лая». «Говорю я». «Но нам нужно поторопиться. Тебе пора выбираться отсюда». После того, во что втянули ее джинны, ее разум особенно уязвим. Даже небольшое давление со стороны призраков, атака джиннов, будут для нее слишком опасны. Я пока не могу идти. Ты не мог бы... Обхвати меня руками за шею. Говорю я. И бегу по ветрам с ней на руках прочь от рощи джиннов. Лая плотно прижимается ко мне. Маут яростно давит на меня, и земля под ногами дрожит и трескается. Я достигаю границ, когда давление становится совсем уже невыносимым. Тяга так сильна, что по мне ручьями течет пот. Но мне нужно вынести Лаю отсюда. А потом я пойду и наведу порядок среди призраков, отгоню их от границы, если они еще не вырвались наружу. «Элиас», — шепчет Лая, — «ты настоящий? Или ты тоже обман джиннов?» «Нет, я не обман». Я наклоняюсь, чтобы прикоснуться к ней лбом. «Нет, любимая, я настоящий. И ты настоящая». «Что здесь происходит? Что-то ведь не так». Она вздрагивает у меня на руках. «Оно кажется таким раздувшимся, будто вот-вот прорвется. Я это чувствую». «Это просто призраки», — говорю я. «Ничего такого, с чем я не могу справиться. По крайней мере, я на это надеюсь. Передо мной за стеной деревьев появляется заросшая травой долина. Земли Империи. Граница сейчас кажется мне совсем слабой. Даже слабее, чем тогда, когда я в первый раз перешел ее. За мной следует множество призраков, и сейчас они давят на мерцающую преграду, а крики их звучат торжествующе, будто они радуются податливости стены. Я выхожу дальше за пределы леса и кладу лаю на землю. За спиной у меня качаются деревья, словно танцуют какой-то безумный танец. Нужно возвращаться. Но я тяну время и просто смотрю на нее. На облако темных волос, на ее поношенные башмаки и мелкие царапины на лице. По дороге ее хлестали ветки. Она крепко сжимает подаренный мной кинжал. «Джины», — шепчет она, — «они сказали мне правду. Но это правда?» Она, не договаривая, качает головой. «Эта правда слишком страшна». Отзываюсь я. Правда о наших родителях страшнее любой другой. Но мы не они, Лая. «Она там, Элиас», — говорит Лая, и я понимаю, что она имеет в виду свою мать, также известную как кухарка. «Где-то там. Я не могу. Я...» Она снова проваливается в то воспоминание, и хотя лес остался позади, я понимаю, что вытащить оттуда Лаю было недостаточно. Она по-прежнему во власти джинов. Я хватаю ее за плечи, встряхиваю, ударяю по щеке, заставляю ее взглянуть на меня. «Прости меня, если сможешь». «Прошу я. Только помни, что судьба никогда не оказывается такой, как мы думали. Твоя мать, моя мать, мы никогда не поймем их мучений и боли. Мы можем только страдать от последствий их ошибок и грехов, но не обязаны носить это в своем сердце. Мы этого не заслужили». «Элиас, неужели хаосу никогда не будет конца? Неужели наша жизнь никогда не наладится?» Она смотрит на меня чистыми и ясными глазами, на миг свободной от того, что видела в лесу. «Неужели мы не будем гулять с тобою под луной? Не будем проводить вместе целые дни, варить варенье или заниматься любовью?» При одной мысли об этом мое тело загорается, как огонь. «Ты мне снился», — шепчет она. «Во сне мы были вместе». «Это был не сон», — отвечаю я, привлекая ее к себе. То, что она ничего не помнит, просто убивает меня. Как бы я хотел, чтобы она помнила, чтобы она могла удерживать в своей душе тот день, как это делаю я. Я правда был там, и ты была рядом. Это был прекрасный час или несколько часов. И так, как сейчас, будет не всегда. Хотел бы я сам верить в свои слова. Но что-то сдвинулось в моем собственном сердце. Что-то поменялось. Я чувствую себя другим, более холодным. Этого достаточно, чтобы я говорил тверже, надеясь, что словами о желанных чувствах я могу сделать их реальными. Мы найдем выход, Лая. Не такой, так другой. Но если я буду меняться, если я покажусь тебе другим, ты все равно знаешь, что я тебя люблю. Что бы со мной ни случилось, скажи, что ты всегда будешь это помнить, прошу тебя. Твои глаза. Она смотрит на меня снизу вверх, и от ее пристального взгляда у меня перехватывает дыхание. Они стали темнее, стали похожи на глаза Шевы. Я не могу больше с тобой оставаться, прости. Мне нужно возвращаться. Нужно переправлять призраков. Но мы обязательно увидимся снова, клянусь тебе. А теперь поспеши. Тебе нужно в Антиум. Подожди. Она с трудом поднимается, все еще покачиваясь на ногах. Не уходи, пожалуйста. Не оставляй меня здесь. Ты достаточно сильна. Говорю я ей. Ты ведь Лая из Серы. Ты не львица. Ее наследство, ее грехи не относятся к тебе так же, как и наследство Керис не относится ко мне. «Что ты сказал мне тогда?» — спрашивает Лая. Той ночью, много месяцев назад, когда мы направлялись в Кауф. Я спала в кибитке вместе с Иззи. Что ты сказал?» «Я сказал, ты...» Но тут Маут окончательно теряет терпение и насильно тащит меня в земли ожидания. Он влечет меня туда с силой, от которой болят кости. «Я отыщу тебя, Лая. Я найду способ. Это еще не конец». Пытаюсь я кричать всем своим существом, но как только я оказываюсь в землях ожидания, все сторонние мысли мгновенно покидают меня, потому что я вижу, как прогибается, ломается граница. Я должен срочно укрепить ее, но чувствую себя так, будто пальцем пытаюсь заткнуть брешь в плотине. «У всего есть цена, Элиас Витуриус», — снова говорят со мной джинны, и в их голосах звучит непреложная истина. «Мы тебя предупреждали!» По землям ожидания прокатывается рев, ужасный звук, словно исходящий из недр земли. Призраки вопят. Этот вопль становится все громче, когда они дружно ударяются о границу. «Я должен их освободить. Они слишком близко и вот-вот прорвутся наружу. Слишком поздно, захватчик! Слишком поздно!» Дружный крик достигает апогея, и страждущие души, за которые я отвечаю, преодолевают границу земель ожидания и вырываются в мир живых. Их завывания подобны живой смерти, летящей на крыльях ветра.